Волочобнички волочилися, Христос воскрес, Сын Божий, волочилися, замочилися, Христос воскрес, Сын Божий, мастикладку Христос, Сын Божий воскрес, завів хатку Христос, Сын Божий воскрес, мастикладочку завів хаточку, Христос воскрес, Сын Божий. Вялічка і дзець, нечага надзець, Христос воскрес, Сын Божий, шапка лапырка, пасярод дзірка, Христос воскрес, Сын Божий, у насаўку крушна, у сермяшцы душна, Христос воскрес, Сын Божий, усе приборы, лапці ды аборы, Христос воскрес, Сын Божий. А в полі дубок, тонок і висок, Христос воскрес, Сын Божий, а на тим дубку сядеть голубок, Христос воскрес, Сын Божий, а там же їхав слічний панічок, Христос воскрес, Сын Божий, слічний панічок, молотий Ванька, Христос воскрес, Сын Божий, а й метить не углять, голуба стрелять, Христос воскрес, Сын Божий, а й не бі мені, не стріляй мене, Христос воскрес, Сын Божий, табе малайцу я пригаджуся, Христос воскрес, Сын Божий, а як будеш ти, ди жаніцеся, Христос воскрес, Сын Божий, твоя зальотка дуже далека, Христос воскрес, Сын Божий, за синім морам, за бистрий ракой, Христос воскрес, Сын Божий, тебе малайца я перевязу, Христос воскрес, Сын Божий, тебе весело на право крило, Христос воскрес, Сын Божий, твою дівчину на лево крило, Христос воскрес, Сын Божий, твою дружину на середину, Христос воскрес, Сын Божий, твою сватицу на головочку, Христос воскрес, Сын Божий, твою музику хоть на языку, Христос воскрес, Сын Божий, а подкосничок на хвосточок, Христос воскрес, Сын Божий. День добрий тому, хто в гэтым дому, Христос воскрес, Сын Божий, господинічка, журавіночка, Христос воскрес, Сын Божий, господарочок, дому паночок, Христос воскрес, Сын Божий, устань раненька, мийся беленька, Христос воскрес, Сын Божий, мийся беленька, утрися сухонька, Христос воскрес, Сын Божий, запали ліхтарок, іди у хлявок, Христос воскрес, Сын Божий, у твоїм хляве прояви сталі, Христос воскрес, Сын Божий, прояви сталі, проявіліся, Христос воскрес, Сын Божий, всі коровочки поцялилися, Христос воскрес, Сын Божий, кожним куточку по бочочку, Христос воскрес, Сын Божий, а у клятушачці поцялушачці, Христос воскрес, Сын Божий, а ми гостики не ходжали я, Христос воскрес, Сын Божий, не ходжали я, не бывали я, Христос воскрес, Сын Божий, не часто ходим, немного просим, Христос воскрес, Сын Божий, кварту гарелки, сыр на талерці, Христос воскрес, Сын Божий.